проснулся, не надо было. Когда проснулся. Да, когда проснулась. Если тебе сделали предложение, нужно ли об этом говорить служителю? Или можно этот вопрос решить самостоятельно? Помолиться и попоститься. Да, можно решить самостоятельно. Лучше посоветоваться со служителем, это однозначно лучше. Но мы не вводим это в ранг закона или в обязанность. Твое право, если тебе верующий брат сделал предложение, реши самостоятельно. Можешь согласиться тут же. Или попастись и через недельку согласись. Как бывает чаще, друзья, довольно часто мы узнаем о том, что уже договор состоялся, уже согласие получено. Довольно часто мы узнаем, когда все уже решено. Вот. Но также довольно часто есть христиане, которые советуются со служителями, прежде чем сделать предложение или прежде чем дать согласие, советуются. Ну, я определенно, друзья, вы мое мнение знаете, что я только за то, чтобы советовались. Почему? Потому что служитель разбирается лучше вас однозначно и знает больше вас однозначно. Он может сказать: не связывайся, это тебе только во вред пойдет. Вот. А может одобрить. Вот. Но если вы без совета что-то сделали, ваше право и ответственность на вас за все последствия. Вот. Хорошо получилось или плохо получилось. Но я знаю очень много случаев, друзья, когда поспешно делают предложение, поспешно соглашаются. Потом бывает что-то переделывает, а бывает переделать не смогли, а потом горько плачут. Всю жизнь горько плачут. Тяжкое бремя супружества несут, часто без любви. Вот, и все такое. Это очень получается трудно. Но здесь одна просьба есть насчет того, что провести беседу о браке. Ну, мы поразмышляем, нужно это будет или нет. Может быть, так вот ответами на вопросы мы многие вопросы и охватим, если в этом необходимость будет. Николай Степанович, скажите, пожалуйста, если из уст верующего человека... Там слышно сзади или я тихо говорю? Если из уст верующего человека выходят слова проклятия, как быть? Надо ли исповедоваться? И чем это чревато для этого человека, для его духовного состояния? Братья и сестры, я вот скажу, как это нужно. Вообще в Библии написано: благословляйте, но не проклинайте. То есть это определенно запрет на то, чтобы говорить проклятие. Ну, как бывает проклятие? Когда человек в суете, в поспешности говорит что-то плохое. Ну, например, чтоб тебе, и какой-нибудь отпустил реплику. Да, в общем-то, это считается проклятием. Я не считаю, друзья, Библия говорит, что проклятие может не сбываться. Незаслуженное проклятие не сбудется. Друзья, но даже заслуженно Библия учит верующих слова проклятия не произносить. Благословляйте, но не проклинайте. Чем это чревато для того, кто проклинает? Написано: не обманывайтесь, Бог по рогам не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Это тема сегодняшнего дня. Поэтому, если мы проклинаем или кому-то что-то зло желаем или делаем зло, это все к нам вернется. Поэтому, когда человек проклинает, это он говорит против себя. Он пожнет то, что делает или желает другому человеку. Поэтому, что в этом случае делать? Здесь написано исповедоваться. Я советую исповедоваться в этом случае. Но если вы уже раскаялись, может быть, даже, знаете, иногда практикуется, что я именем Иисуса Христа отрекаюсь от этого проклятия. В смысле, чтобы уже так капитально ликвидировать все без последствий всяких, чтобы было, то это тоже хорошо. Но здесь о дяде Сереже Кондратьеву, ну я не решаюсь, наверное, ты сначала прочитай. Да. Оно не тебе адресовано, но о тебе. Ну и вот и все вопросы. Нету больше вопросов? Нету. Так, участие, пожалуйста.